Что же вы слышали? Стоит ли обсуждать это за чаем? К чаю предлагались крошечные сэндвичи с рубленым яйцом, семгой, огурцом, пресс-салатом и цыпленком, горячие лепешки с заварным кремом, джемом и свежие пирожные. За чаем они разговорились. «Вы упоминали общего друга», — начала Трейси. «Конрад Морган. Меня время от времени связывает с ним коммерческая деятельность». «Только раз я с ним имела дело», — мрачно подумала Трейси. «И то он хотел обмануть меня». «Он ваш большой поклонник». Трейси внимательно посмотрела на Гюнтера Хартога. Он имел манеры аристократа и вид богатого человека. «Что ж он хочет от меня?» — спросила себя Трейси. Она решила выслушать суть дела, но больше ни о Конраде Моргане, ни о сделке Хартог не сказал ни слова. Трейси нашла встречу приятной и интригующей. Гюнтер рассказал ей о своем происхождении. «Я родился в Мюнхене. Мой отец был состоятельным банкиром. И, боюсь, я рос довольно испорченным, избалованным ребенком, окруженным прекрасными картинами и антиквариатом. Мать моя была еврейкой, и когда Гитлер пришел к власти, отец отказался оставить мою мать и лишился всего. Они погибли во время бомбежки. Друзья переправили меня из Германии в Швейцарию, и когда война кончилась, я решил не возвращаться в Германию. Я приехал в Лондон и открыл небольшой антикварный магазинчик на Моунт-стрит. Я надеюсь, что однажды вы посетите его». «Ах, вот в чем дело», — подумала Трейси с удивлением. «Он хочет мне продать что-нибудь». Оказалось, что она ошиблась. Когда Гюнтер Хартог оплачивал счет, он сказал мимоходом: «У меня есть маленький сельский домик в Гемпшире. Я пригласил нескольких друзей на уикенд и был бы польщен, если бы вы присоединились к нам». Трейси колебалась. Она все еще не знала, что ему от нее нужно, но решила, что терять ей нечего. Уик-энд, казалось, обещал стать интересным. Маленький сельский домик Гюнтера Хартога оказался прекрасным замком XVII века на территории в 30 акров. Кроме слуг и самого Гюнтера, в доме никто не жил. Хозяин пригласил Трейси на экскурсию по своему поместью. Сначала на конюшню, на которой содержалось полдюжины лошадей, затем на скотный двор, где разводили кур и свиней. «Это для того, чтобы мы никогда не ходили голодными», — сказал Гюнтер серьезно. «Сейчас позвольте показать вам мое настоящее хобби». Он провел Трейси в хлев полных голубей. «Это домашние голуби». В голосе Гюнтера звучала гордость. «Посмотрите на этих маленьких красавцев. Видите ту сизую? Вон там. Это Марго». Он взял ее в руки и дал Трейси подержать. «Она ужасная девчонка. Она знает это по себе, но постоянно задирается с другими, и все равно она самая лучшая». Хозяин нежно пригладил перышки на маленькой головке Марго и осторожно опустил ее вниз. Оперение птиц цвели всеми цветами радуги. «Ни одного белого», — заметила Трейси. «Домашние голуби не бывают белыми», — объяснил Гюнтер, «потому что белые перья слишком легко выпадают. А когда голуби живут дома, они летают в среднем со скоростью порядка 40 миль в час». Трейси наблюдала, как Гюнтер кормил птиц специальным кормом с добавлением витаминов. «Это удивительная порода», — сказал Гюнтер. «Вы знаете, что они могут найти дорогу домой за 500 миль? Это поразительно». Среди гостей оказались и член парламента со своей женой, и граф, и генерал с подругой, и жена Магараджи. Очень милая, дружелюбная молодая женщина. «Пожалуйста, называйте меня Виджей», — попросила она почти без акцента. На ней было темно-красное сари с золотой нитью и самое прекрасное украшение, которое когда-либо видела Трейси. «Я храню большинство своих драгоценностей в сейфе», — объяснила Виджей. «В наши дни слишком много воров». В воскресенье днем, перед тем, как Трейси собиралась вернуться в Лондон, Гюнтер пригласил ее в свой кабинет. Они сидели перед подносом с чаем напротив друг друга. Разливая чай в чашке из тончайшего фарфора фирмы «Беллик», Трейси сказала: «Я не знаю, почему вы пригласили меня сюда, Гюнтер, но какой бы ни была причина, я чудесно провела время». «Я рад, Трейси». Через минуту он продолжал: «Я наблюдал за вами. Я понимаю. У вас есть какие-нибудь планы на будущее?» Она помялась. «Нет, я еще не решила, что буду делать. Я думаю, мы могли бы работать вместе. Вы имеете в виду антикварный магазин?» Он рассмеялся. «Нет, моя дорогая, непростительно растрачивать ваши способности на это. Видите ли, я знаю вашу эскападу с Конрадом Морганом. Вы провели ее блестяще. Гюнтер, все это позади. Но что же впереди? Вы сказали, что у вас нет никаких планов. Вы должны думать о своем будущем. Те деньги, которые у вас есть, когда-нибудь кончатся. Я предлагаю вам сотрудничество. Я вращаюсь в очень богатых международных кругах. Я присутствую на благотворительных балах, охотах, парусных регатах. Не понимаю, при чем тут я? Я могу ввести вас в золотое общество. Я не шучу, говоря «золотое», Трейси. Я могу снабжать вас информацией о легендарных картинах и сказочных драгоценностях, о том, как вы сможете без риска добраться до них. Я могу лично сбывать их. Вы могли бы подвести баланс в бухгалтерских книгах людей, которые разбогатели за счет других. Доход распределим между нами. Что вы на это скажете?» «Что? Я скажу нет». Он, задумавшись, смотрел на нее. «Я понимаю. Если вы передумаете, то вы позвоните мне». «Я не передумаю, Гюнтер». К вечеру Трейси вернулась в Лондон. Трейси боготворила Лондон. Она обедала в «А-ля Гаврош», у Билла Бентлиса и у камина. После театра заходила в «Дроунс» отведать американских гамбургеров с горячим чили. Она посещала Национальный театр и Королевскую оперу и присутствовала на аукционах у Кристи и Сотби. Она делала покупки у Гардеса, Фортнума и Мейсона и просматривала книги в Хэтчерде и Фойльсе. Трейси наняла автомобиль шофером и провела незабываемый уикенд в графстве Гэмпшир в отеле «Челтон Глен», расположенном на опушке нового леса, где было импозантное окружение и безукоризненный сервис. Но эти удовольствия стоили больших денег. «Но те деньги, которые у вас есть, когда-нибудь кончатся». Гюнтер оказался прав. Ее деньги таяли, и Трейси поняла, что ей придется составить план на будущее. Ее снова и снова приглашал Гюнтер на уик-энды в свой сельский дом, и она, полностью отдаваясь каждому посещению, получала удовольствие в компании Гюнтера. Однажды, воскресным вечером за обедом, член парламента повернулся к Трейси и сказал: «Я никогда не встречал настоящего техасца, мисс Уитни. Какие они?» Трейси вошла в роль и сыграла вдову техасского нувариша. Вся компания покатилась со смеху. Позже, когда Трейси и Гюнтер остались одни, он спросил: «Как бы вы посмотрели на то, чтобы, используя такое перевоплощение, нажить небольшое состояние?» «Я не актриса, Гюнтер. Вы недооцениваете себя. Существует одна ювелирная фирма в Лондоне, Паркер энд Паркер, которая находит удовольствие в том, как вы, американцы, выражаетесь, чтобы обдирать своих милых клиентов. Вы мне подали идею, как заставить их поплатиться за свою нечестность». Он поделился с Трейси своими мыслями. «Нет, нет», — ответила Трейси. Но чем больше она думала над этим, тем больше заинтересовывалась. Она вспомнила то глубокое волнение, которое испытывала, когда обвела полицию в Лонг-Айленде, Бориса Мельникова и Петра Негулеску, Джеффа Стивенса. Это было неописуемо захватывающее ощущение. Но все это являлось частью прошлой жизни. «Нет, Гюнтер», — подтвердила она снова. На этот раз в голосе ее прозвучала меньшая уверенность. Октябрь в Лондоне оказался не по сезону теплым. Англичане и туристы одинаково использовали яркий солнечный свет себе на пользу. Белый Даймлер свернул с Оксфорд-стрит на Нью-Бот-стрит и, прокладывая себе путь в интенсивном уличном движении, проехал мимо магазина Рональда Картье, Гейгерса и Королевского банка Шотландии. Проехав мимо еще несколько домов, автомобиль остановился перед ювелирным магазином. Скромная, начищенная до блеска медная дощечка гласила «Паркер энд Паркер». Шофер в униформе вышел из лимузина и поспешно обошел машину. Молодая женщина с белокурыми, подстриженными под сессун волосами, сильно накрашенная, в облегающем вязаном платье под собольей шубой, так не соответствующей погоде, выпрыгнула из машины. «Как зайти в эту хибару, сынок?» — спросила она. У нее был громкий голос с сильным техасским акцентом. Шофер указал на вход. «Сюда, мадам». «Окей, милый. Поторчи здесь, это продлится недолго». «Я, пожалуй, объеду квартал, мадам. Здесь не разрешается парковать машину». Она хлопнула его по спине и приказала: «Делай то, что тебе говорят, урод». «Урод?» — шофер вздрогнул. «Это наказание за то, что он согласился водить арендованные машины. Он недолюбливал американцев, особенно техасцев, этих дикарей, но дикарей с деньгами». Трейси широко улыбнулась и зашагала к двери, которую открыл привратник в ливрее. «Добрый день, мадам». «День, урод. Кроме дешевых безделушек для платья, в этой хибаре продается что-нибудь еще?» Посетительница загоготала над своей шуткой. Швейцар побледнел. Трейси торжественно вошла в магазин, оставляя за собой тяжелый, всепоглощающий запах духов хлос. Артур Чилтон, продавец визитки, подошел к ней. «Могу я чем-нибудь помочь, мадам?» «Может быть, да, может быть и нет. Старикашка Пиджей наказал мне купить себе маленький подарок ко дню рождения, поэтому я здесь. Что там у вас есть?» «Мадам интересуется чем-то особенным». «Эй, парень, вы англичане, быстрее на руку, а?» Она рассмеялась раскатисто и похлопала его по плечу. Продавец заставил себя оставаться спокойным.